и больше никогда не увижу ни этого моря, ни Ниллю, ни китовых челюстей. Будет ли мне так спокойно на материке? Примет ли меня материк? Приму ли я материк? Прав ли я? Не лучше было бы промолчать на полярной пятиминутке? Все эти вопросы волновали Алекса, и спокойствие что-то долго не посещало его, хотя он сидел на позвонке и смотрел, не отрываясь, на темную воду, на белые льдины, и было тихо и тепло. «На той ритуал, чтобы не обижаться», — решил он, и уже не думал об этом. Ему скорее хотелось улететь на материк. Он мысленно был уже там, в отпуске. Он видел себя в каком-то абстрактном городе, где можно идти в дождь по асфальту. У него под ногами асфальт. Он видит на себе шляпу и плащ. Идет дождь. Он даже видит цвет плаща, серый. Он заходит в кафе. Там высокие мраморные столики. Он облокотился о столик. Капли дождя стекают с плаща и шляпы на гладкий серый мрамор. Вот так он себе все представляет. Он 5 лет не был на материке, не ходил по асфальту, не курил в дождь так, чтобы спрятать сигарету в рукав плаща. Других желаний у него не было. Он даже не знал, чем будет заниматься там, на юге. От многого он отвык тут, на севере, и многие страсти обычного человека не волновали его. Жариться на солнце он не любил, футболом не болел, к телевизору еще своего отношения не выяснил. «Надо путешествовать», — решил он. «Буду ходить в рестораны, собирать рецепты». Кухня была его слабостью. Это-то и дало повод Иванову ревновать Анастасию. Алекс просто любил готовить. «Вышлю ребятам побольше разных трав и специй», — подумал он. «Много чего на полярке есть, а трав и специй нет». «Поеду в Грузию», — решил он, — «и в Среднюю Азию. Вот где трав, рви не хочу. Побольше ребятам вышлю, пусть не обижаются». На крыльце домика появился человек, помахал Алексу. «Иванов», — понял тот, — «торопит». «Ну что ж, прощай, конец света». Алекс нагнулся, взял камешек. На память о месте, где кончается материк, кончается земля. Он улыбнулся, вспомнил старика Мэченко. Чукча Мэченко, как-то рассказывая о крае земли, где он родился, пояснил: «Конец географии». «Вот он, конец географии. Жаль все-таки покидать его. Хорошее место. Здесь Мурману не делали зла». В прошлом году председатель колхоза в полуострове Иван Иванович Кощеев целых полгода провел в отпуске на материке. Уже и забывать его стали. Вернулся, наконец. Спрашивать его Мэченко, где был, что видел. Объясняет Кощеев: «В Москве, мол, был, на Украине, в Венгрии на выставке охотничьего снаряжения всех стран, в Париже провел целую неделю». Вздохнул Мэченко. «Одичал ты там, совсем одичал. В тундру пора, поедем-ка в тундру». До слез смеялся Иван Иванович, но в тундру поехал с Мэченко на другой день. Как раз охота началась. «А вдруг старик прав?» — подумал Алекс. «Вдруг все не по нраву мне там придется? Шашлыки и пальмы-фикусы, а? Вдруг и впрямь дичать начну?» Иванов был уже готов –